платформу чувств. Это и есть положение шудр. Они мерят все только приятное и неприятное, нравится, не нравится. Все это чувство и ум. И здесь говорится, разумные люди все стараются воспринимать не с платформы нравится, не нравится, приятно, неприятно, а с позиции благоприятно, неблагоприятно, полезно или вредно. И в этой игре очень сложно удержаться. Почему? Потому что для чувств вредное может быть очень приятным. Очень приятным. Мы видим, наркотик очень для чувств приятен. Сексуальные взаимоотношения неограниченные, даже ограниченные, очень приятны. Но везде доказывается, что это ведет к проблемам. Ведет к проблемам. Сахар, кушать все время сладкое, очень приятно. Язык всегда наслаждается чем-то. Язык хочет речами наслаждаться, хочет наслаждаться едой. Тело хочет солнечную погоду. Никто не хочет жить в Сибири. Все хотят жить в теплых местах. В Сибири живут только вынужденно или те, кто просто исполняет приказания, долг. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты сначала должен подняться над чувственным уровнем, иначе тебе не понять, почему ты должен сражаться, что это благоприятно. Поскольку ты отвергаешь мои наставления, потому что ты воспринимаешь мои наставления только лишь с позиции чего? Чувств. Что я получу в этой битве, где погибнут все мои родственники? Как такой ценой я могу стремиться? Все время он говорит о своих чувствах. И он хочет выбрать сам место, время и даже противников. Не хочет он в этом месте с этими людьми сражаться. Не хочет. Почему? Чувства. И он говорит, мои чувства иссушила боль. Арджуна говорит, мои чувства иссушила боль. Посмотрите. Таким образом, духовная жизнь может быть на чувственном уровне проходить очень болезненно, но очень благоприятно, если вы отвергаете эти болезненные чувства и действуете на уровне интеллекта. И вот это и называется тапа. Именно это очищает человека и очищает его чувства. Этот вид деятельности очищает живое существо. И постепенно чувства прекращают так воспринимать полезные и вредные вещи. Как? Как страдания. Вот почему говорится, по мере очищения человек прекращает что? Страдать. Но когда человек осквернен, вот это противоречие между чувствами и пользой очень острое. Что человек в чувствах испытывает от благоприятных вещей для духовной жизни, от благоприятных духовных целей испытывает боль. И испытывает неимоверное страдание, когда ему говорят, нет, живи здесь. Вот с этим это благоприятно для твоей духовной жизни, для твоего очищения. Но чувство это воспринимает как? Как просто издевательство, как насилие, как лишение свободы и так далее. Вот что такое чувственный уровень. Чувства воспринимают это полностью противоречиво. И поэтому таких людей называют неразумные люди, века Калли, неразумные, то есть шудры. Шудры. Как узнать, что человек имеет брахманическую склонность? Он различает чувства, ум, интеллект, ложное эго и знания. Он осознает, что сейчас нету знания в чувствах, поэтому чувства что? Бунтуют. Но знание это прерогатива интеллекта, то есть разума. И поэтому какие-то неприятные вещи человек исполняет, как вещи полезные. Так мы можем определить, что человек несомненно обладает интеллектуальным потенциалом, не является сентименталистом, а значит склонный к брахманической деятельности. Поэтому не важно, носит человек шнур или данду, важно видеть в нем, что он совершает, то есть свободно переступает через чувства, которые постоянно его обманывают, и действует на уровне разума, исполняя неприятные виды деятельности. И в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что иногда преданному приходится совершать неприятные виды деятельности, но они должны быть исполнены. И Прабхупада приводит пример в Бхагавад-гите именно к этому стиху комментарий. Как женщина в самые жаркие месяца должна идти на кухню, как саньяси, ему, он должен участвовать в брачных церемониях, как кшатрия, который должен убивать преступников, наказывать, как браман, который не хочет причинять никому беспокойство, иногда ему приходится закладывать животных на жертвоприношение, хотя он осознает, что этого нельзя делать. Иногда, чтобы исполнить долг брахманический, кшатрийский, долг духовного учителя, человеку приходится переступать через какие-то определенные запреты, какие-то ограничения для высшей, для достижения высшей цели, для достижения какого-то определенного высшего результата. И чтобы через что-то переступить, человек, несомненно, должен преследовать высшую цель. Вот как мы видим, почему кто-то подчиняется, кто-то проповедует, кто-то готов подчиняться и жить так, как ему, может быть, не нравится для его тела и неблагоприятно. Но он это делает, потому что он осознает, что это благоприятно для высшей цели. Потому что комфортно, по собственной прихоти, никто не сможет продвинуться. Мы с вами уже об этом говорили. Невозможно ничего комфортно получить. Легко и просто. Тот, кто думает, что легко можно продвинуться, несомненно, говорится, глуп. И Прабхупада говорит, такое дешевое представление о духовном прогрессе, как раз прерогатива и особый конек сахаджии. Дешево и легко получить духовный прогресс. Но человек должен получить, может и должен понять, что же такое тапа. Тапа, тапага. Что же такое тапасия? Это означает тапасия для чувств. Тапасия для чувств. Духовная жизнь это всегда тапасия для чего? Для чувств. Не хочу вставать рано утром, но это благоприятно. Не хочу жить брахмачарском ашраме, это благоприятно. Не хочу ходить на санкиртану, это благоприятно. Не хочу заниматься футфулайфом, это благоприятно. Не хочу никому подчиняться, но это благоприятно. Не хочу. Неприятно. Это, мне не нравится эта лекция, но она очень благоприятна именно для тебя. Поэтому она тебе очень и не нравится. Потому что именно в этой лекции говорится именно... Ты находишь именно в этой проповеди тысяча своих проблем, о которых тебе неприятно слышать. Поэтому человек, как Ларош Фуко говорил, особо избегают тех ситуаций, где говорят правду о вас. Особо избегают тех речей, в которых нас лично обличают. Поэтому говорится, в большей степени боится критики тот, кто ее достоин. В большей степени. Почему? Потому что человек не рассматривает то, что ему говорят о каких-то недостатках с платформы разума. Поэтому, говорится, вайшнав всегда благодарен тому, кто его поправляет. Кто говорит о том, что он неправильно действует в свете Писания и так далее. И тогда человек начинает говорить, ну я еще такой, я еще не могу измениться, не сразу Москва строилась и так далее. Но здесь говорится, глупцы всегда разбрасываются своим временем. Они не способны постигнуть фактор времени. И поэтому думают, что это отговорка. Но также в шастрах говорится, что разумный человек, ему достаточно 7 вдохов, чтобы приступить к деятельности. 7 вдохов это означает то, что приводит к искреннему пониманию.